Они словно выносили в своих воспаленных глазах отражение огненных лучей. Иногда красное солнце казалось огромной воронкой с загнутыми краями. Со дна воронки поднимались протуберанцы. Одни так медленно, что изменения в их формах нельзя было уловить глазом. Другие скачками, словно из хромосферы, вздымались огненные гады. Дугообразная линия диска карлика отделялась от темного неба колеблющимися языками пламени. В этот день даже во внутренних помещениях температура достигла 40 градусов. Вечером в амбулатории явился второй ассистент астронавигатора Пендергаста, молодой Канопус. Он жаловался на сильную боль в голове, ломоту в спине и общую слабость. Пульс у него был странно замедлен. Я назначил ему возбуждающее и поставил Ирёлу в известность о том, что, по моему мнению, болезнь Канопуса была вызвана резким повышением температуры на корабле. Я поместил больного в изолятор, где температура поддерживалась на уровне 25 градусов. На палубах она за ночь поднялась до 44 градусов. На следующий день состояние Канопуса меня весьма встревожило. Температура повысилась, селезенка набухла, общее самочувствие ухудшилось, анализ крови показал уменьшение количества лейкоцитов. Около полудня больной начал бредить. Средства, примененные мной, не принесли улучшения, поэтому я вызвал на консилиум Шрея и Анну. Характер болезни был для нас непонятен. После консилиума я пошел к Ирёле и категорически потребовал прекратить полет по направлению к Солнцу. По плану, мы должны лететь к красному карлику до тех пор, пока температура на корабле не достигнет 56 градусов, а она пока не превышала 47. Несмотря на это, я продолжал настаивать на своем. Трегуб обратил мое внимание на то, что помимо Канопуса никто до сих пор не заболел, и спросил, совершенно ли я уверен в том, что заболевание Канопуса связано с повышением температуры на корабле. Хотя я и не был в этом уверен, но продолжал настаивать, и астронавигаторы решили уступить мне. В 3 часа пополудни Гея уменьшила скорость, произвела поворот, описав при этом дугу большого радиуса, и начала удаляться от карлика со скоростью 50 км в секунду. Состояние больного ухудшалось. Я сидел около него до полуночи, он бредил, температура поднялась до 40 градусов, сердце начало слабеть, как бы под влиянием таинственного яда. Я провел 2 ночи на ногах и так устал, что почти не мог сопротивляться сну. В 2 часа ночи меня сменила Анна. Я отправился к себе, чтобы поспать несколько часов, но в 4 часа раздался телефонный звонок. Полусонный, услышав слова Анны «острая сердечная недостаточность, состояние угрожающее», я вскочил с постели, набросил халат и побежал в больницу. Больной был без сознания. Дыхание со свистом вырывалось из его запекшихся губ. Все тело содрогалось от сухого мучительного кашля. Стрелка пульсометра показывала свыше 130 ударов. В ход была пущена кислородная аппаратура, уколы, поддерживающие кровообращение. Я решил было применить искусственное сердце, но это было совершенно противопоказано из-за признаков общего отравления. Я разбудил Шрея, тот явился через несколько минут. Втроем мы еще раз пытались установить причину таинственного заболевания. Было уже совершенно ясно, что оно не имеет ничего общего с тепловым ударом. Мы вновь произвели анализ крови на микробы. На Гее их совершенно не было, но мы считались с возможностью заноса болезнетворных микроорганизмов с искусственного спутника Атлантидов, но он дал отрицательный результат. Сделав все, что было возможно, я вышел на несколько минут на пустую, было около 5 часов утра, смотровую палубу. Был слышен глухой монотонный шум работавших на полную мощность холодильников. Я шел задумавшись, не обращая внимания на вид за окнами. Вдруг прямо в глаза мне ударил свет. Я остановился. В первую минуту я увидел лишь красное пламя, не неподвижную тяжелую массу раскаленной стали, а полужидкий, клочковатый океан хромосферы. На нем поднимались багровые леса. сквозь гущу которых пробивались протуберанцы. Они разветвлялись, множились, росли, превращаясь в огненных чудовищ, горевших кровавым пламенем, в какие-то ужасные рожи, их светящиеся челюсти то открывались, то закрывались. Они существовали несколько минут, потом рассеивались, а на их месте со дна, как бы взбудораженного невидимым вихрем, всплывали новые. Иногда взрыву протуберанцев предшествовало появление двух вращающихся в разные стороны огненных столбов, более темных, чем окружающий океан. Кое-где поверхность начинала колебаться, потом внезапно разбухала и выбрасывала молнии, которые взлетали с ужасающей быстротой и затем становились слабее и бледнее. Сквозь их сияние просвечивали нижние слои непрерывно колеблющейся хромосферы. Это было неописуемое зрелище. После нескольких лет беспредельного мрака пустоты, в которой каменел от холода самый летучий газ, я видел теперь за хрупкой стеной Геи гигантский мир огня, в котором, казалось, распадался, таял наш корабль, ничтожная крупинка металла, повисшая над ослепительной бездной. «Как безжалостна Вселенная», — подумал я, — «как мало в ней уголков, где могла бы зародиться и существовать жизнь, как слаба и беспомощна эта жизнь против огня и холода, этих двух полюсов бытия». «И все же», — думал я, — «как много может совершить эта слабая жизнь?» Мои мысли вновь вернулись к больному, и внезапно у меня мелькнула ужасная догадка. Невзирая на раннюю пору, я немедленно отправился к Гратриану и спросил, были ли подвергнуты стерилизации по возвращении на Гею автоматы, побывавшие до нас на спутнике Атлантидов. Астронавигатор встревожился. Он немедленно позвонил Ирёле. Минуту спустя мы получили ответ. Автоматы подверглись стерилизации лишь после нашего возвращения на корабль. Таким образом, они могли почти 3 часа соприкасаться с людьми. «Но ведь вы утверждали, что заражение болезнетворными микробами исключено», — сказал Гратриан. Я молчал. Гратриан подошел к аппарату и стал звонить специалистам. Вскоре явились Терхаар, Малетич и палеобиолог Ингвар. Астронавигатор коротко сообщил им факты. Когда он закончил, внезапно вскочил с места Ингвар. «Вирусы!» — крикнул он. «А вы исследовали кровь на вирусы?» «Нет», — ответил я, побледнев. «Мы не подумали о такой возможности. Это была роковая, но понятная ошибка. Последние вирусы исчезли с Земли 900 лет назад. Я попросил Гратриана узнать, сталкивался ли Канопос с автоматами до того, как они подверглись стерилизации, и вернулся в больницу. Больной продолжал оставаться без сознания. Одышка усиливалась, веки и пальцы посинели, пульс упал до 50 ударов в минуту. Анна, отчаявшись, беспрерывно давала кислород. Я взял кровь из локтевой вены и передал ее автоматам-анализаторам. Я вынужден был дать им точную инструкцию, как действовать. Они не были приспособлены для выполнения подобных исследований. В крови больного были обнаружены мелкие тельца диаметром в 0,2 миллиметра.